Восьмое. Полет спокоен, тряски нет. Половина пространства занята фиолетовыми лучами, льющимися, как влага. Что это, не знаю. Девятое. Я обнаружил кругом электромагнитный океан. Десятое. Нет никакой надежды на возвращение на Землю. Лечу в синей заре. Приборы фиксируют напряжение среды в 800 тысяч вольт. Одиннадцатое. Луна надвигается. Напряжение 2 миллиона вольт. Мрак. Двенадцатое. Пучина электричества. Приборы расстроились. Фантастические события. Солнце ревет, и малые кометы на бегу визжат. Вы ничего не видите и не слышите через слюду атмосферы. Тринадцатое. Тучи метеоров. По блеску это металл. По электромагнитным влияниям тоже. На больших метеорах горят свечи или фонари. Горят мерцающим светом. Здесь я ничего не видел дрожащего. 14. Среда электромагнитных волн, где я нахожусь, имеет свойство возбуждать во мне мощные, неудержимые, бесконтрольные мысли. Я не могу справиться с этим нашептыванием. Я не владею больше своими мозгами, хотя сопротивляюсь до густого пота. Но не могу думать, что хочу и о чем хочу. Я думаю постоянно о незнакомом мне. Я вспоминаю события, разрывы туч, лопающееся солнце. Все я вспоминаю, как бывшее и верное, но ничего этого не было со мной. Я думаю о двух явственных субъектах, ожидающих меня на суровом бугре, где два гнилых столба, а на них замерзшее молоко. И мне постоянно хочется пить и экономить свои консервы. Я ем по рыбке, а съесть хочу акулу. Постараюсь победить эти мысли, рождающиеся из электричества и вонзающиеся в мой мозг, как вши в спящее тело. 15. Только что вернулся с отвесных гор, где видел мир мумий, лежащий в небрежной траве. Сигналы не поняты. Примечание академика Лесюрена. Все ясно. Луна в 100 километрах. Влияние ее на мозг ужасающее. Я думаю не сам, а индуктируемый Луной. Предыдущего не считайте здравым. Я лежу бледным телом. Луна непрерывно питает меня накаленным до бела интеллектом. Мне кажется, мыслит и снаряд, и радио бормочет внятно само собой. 16. Луна проходит мимо в 40 километрах. Пустыня, мертвый минерал и платиновый сумрак. Движусь мимо медленно, не более 50 км в час по глазомеру. 17. Луна имеет сотни скважин. Из скважин выходит редкий зеленый или голубой газ. Я уже овладел собой и привык. 18. Из некоторых лунных скважин газ выходит вихрем. Стихия это или разум живого существа? Разум, наверное. Луна сплошной и чудовищный мозг. 19. Не могу добиться причин газовых извержений. Я, кажется, открою люк своей бомбы и выпрыгну. Мне будет легче. Я слепну во тьме снаряда. Мне надоело видеть разверстую вселенную только в глазки приборов. 20. Иду в газовых тучах лунных извержений. Тысячелетия прошли с момента моего отрыва от земного шара. Живы ли те, кому я сигнализирую эти слова? Слышите ли вы меня? С момента отлета Крейцкопфа прошло 19 часов. Примечание академика Лесюрена. 21. Луна подо мною. Моя бомба снижается. Скважины Луны излучают газ. Я не слышу больше звездного хода. 22. Скажите же, скажите всем, что люди очень ошибаются. Мир не совпадает с их знанием. Видите или нет, вы катастрофу на Млечном пути. Там шумит поперечный синий поток. Это не туманность и не звездное скопление. 23. Бомба снижается. Я открываю люк, чтобы найти исход себе. Прощайте.